Глава 9. Однако к Элизабет я не пошла, а направилась прямиком в библиотеку. Слишком уж зацепила мысль насчет законов относительно смертных казней в Фандарии. Оказавшись в помещении, заставленном шкафами с печатными книгами, пергаментными свитками и рукописными трудами неизвестных личностей, я растерялась. Где искать? «Эмили!» – позвала тихонько. «Ты меня слышишь? Нужна помощь. Если слышишь, появись, пожалуйста». «Что-то случилось?» Через стенку просочилась призрачная девушка. «Ничего не случилось, кроме того, что я разбираюсь с твоими проблемами. На минуточку, теперь это не мои проблемы», — беззлобно заметила Эмили. «Так чем я могу помочь? Подскажи, где найти свод законов в Фандарии? Меня интересует раздел, касающихся темных магов и казней», — пояснила на случай, если это разные книги. «Есть что-нибудь полезное?» «Дай подумать», — озадачилось привидение. «У отца в кабинете лежит на столе свод законов. А зачем тебе?» «Хочу знать, каким способом, за что и сколько раз могут казнить одного и того же человека», — озвучила мысль. «По большому счету, ты ведь уже расплатилась собственной жизнью за ошибки. И неважно, поддавалась влиянию тьмы или нет. За покушение положена смертная казнь». «Ну, так ты умерла. Что еще нужно? Лорд Орхин по собственной инициативе вернул тебя к жизни. Так почему грозится расправиться с тобой еще раз?» «А мне бы даже в голову не пришло подобное», — ошеломленно выдала Эмили. Она поплыла вдоль книжных полок, легонько взметая пылинки, пока не остановилась у толстенного фолианта с черной обложкой, тисненной золотыми буквами. «Кажется, нам нужна вот эта книга. Папа держит под рукой краткий справочник, касающийся графства и управления рудниками. А этот много места занимает». «Ну и хорошо. Значит, не придется вламываться в кабинет», — приободрила девушку, у которой глаза округлились после моих слов. «Ты что? Разве можно? Леди так не поступают». «Ох, Эмили, ты даже не представляешь, на что способны приличные девушки, когда обстоятельства припирают к стенке», — вздохнула я, вытаскивая княженцу с полки и бухая ее на читальный столик. У сборника имелось оглавление и нумерация страниц, однако названия и формулировки законов не раскрывали сути. Пришлось пролистать книгу от начала и до конца, прежде чем удалось выудить полезную информацию. Не зря время потратила. Оно того стоило. За покушение на членов королевской семьи полагалась казнь через повешение. Малоприятная смерть, конечно, учитывая, что Эмили погибла от срикошечившего темного проклятия, ей даже в чем-то повезло, что ничего не почувствовала. А вот что касалось раздела с темной магией и подселения сущностей, наказание зависело от того, кем оказывался пораженный человек. Чернокнижников сжигали особым способом, не оставляя шанса на перерождение. Людей, чьи тела поработили сущности, спасали, если тьма не окончательно поглотила душу. В противном случае марионетки погибали, стоило только разделаться с Создателем. По факту такие люди были жертвами, ни о какой казни речи не шло. Но самое интересное я прочитала в разделе о темных. Маги подлежали строгому контролю и за нарушение правил легко могли оказаться в роли обвиняемых. А если такой маг возвращал душу из-за грани без согласия умершего, которое тот дал при жизни, или просьбы родственников, то он отвечал перед законом за дальнейшие действия возвращенного. Ох, и наглючая морда этот лорд Орхин! Это я должна лежать и поплевывать в потолок, а он землю обязан рыть в поисках доказательств невиновности. У меня чуть пара из ушей не повалил, когда я вычитала закон и осознала смысл написанного. А герцог еще так бессовестно возмущался и угрожал, глядя в глаза. «Ну попадись только, я ж его в пух и прах разобью». Что ж, имея такой козырь в рукаве, можно и к Элизабет наведаться. Не пора ли сестре из моей комнаты съехать? А то ишь, устроилась в чужом доме, как хозяйка. «Ты куда?» — забеспокоилась Эмили, заметив недобрую ухмылку на моем лице. «Как куда? К Элизабет. Давно пора эту наглую девицу выставить вон». «Но как же?» — растерялась девушка. «А книгу зачем с собой берешь?» «Понравилось. Я в ней столько полезной информации вычитала, ни за что теперь не расстанусь. Надо же мне Анри носом в закон ткнуть, а то не поверит еще». «Во что не поверит?» Очевидно, закона королевства Эмили не читала. «В то, как он крупно попал!» Добравшись до комнаты Эмили, дорогу которой подсказала ее бывшая хозяйка, я немного успокоилась. Кто бы мог подумать, как парочка козырей в рукаве меняет отношение к жизни. Внутри появился злой азарт и уверенность, что непременно накажу всех недоброжелателей Эмили и выведу бессовестных приживалок на чистую воду. «Кто там?» — раздался тоненький голосок Элизабет, когда я постучалась. Так, чисто из любопытства, на месте дорогая сестричка или нет. «А это я решила проведать, как тут моя комната поживает», распахнув дверь, заявил из порога. На глазах у изумленной таким поведением девушки прошлась по кругу, осматривая, что тут и как. Веселенькие обои в цветочек, ковер на полу и стеклянная люстра с магическим светильником. Мебель резная, с лакированными вставками и золоченными ручками. Подобрана со вкусом. Большая кровать, застеленная шелковым бельем. Милые креслица у окна с зелеными портьерами. Такие же портьеры отделяли вход в гардеробную. Там в два ряда висели симпатичные наряды и бальные платья, костюмы для верховой езды, шубка, пальто на весну и осень, плащ с меховой подбивкой. Дюжину полок занимала обувь ручной работы. Не чета старым полусапожкам, в которых ходила Эмили, одежду, которую ей выделила мачеха, служанкам стыдно носить. «Ты чего здесь забыла?» — возмутилась Элизабет. — А ну пошла вон, убийца! Эй, кто-нибудь! Истерично затрясся колокольчик, на звук которого тут же примчалась служанка. — Выставите ее отсюда! — Убийца, значит? Вон как заговорила. А доказательства есть для таких обвинений? Уставила руки в бока и не подумала сдвинуться с места. «Гости видели, как ты упала замертво, когда лорд Орхин объявил о неудачном покушении на его высочество. Это ты навлекла беду на нашу семью!» «Вот именно, Бетти!» — я усмехнулась. «Видели все гости, кроме тебя. Где ты была в момент покушения на его высочество?» «Я?» — Элизабет изумленно вытаращилась, хлопая глазами. «Ты что же, меня в свои темные делишки впутать вздумала?» «Да как ты смеешь? Вон! Немедленно вон отсюда!» Заверещала, топая ногами и потрясая стиснутыми кулаками. «А чего ты так нервничаешь, Бетти? Разве тебе есть что скрывать? А ну признавайся, что натворила?» Спокойненько прошествовала к кровати и плюхнулась на нее в одежде и обуви, заломила руки за голову. «Эх, хорошо-то как! Мягонько! Решено, сегодня же переезжаю обратно!» «А ты проваливай. Откуда ты там пришла? Из баронства Сандерсон? Вот там и живи. А здесь я, законная графиня Трезир. И это моя комната». «Да ты! Ты!» Раскрывая рот, Элизабет слова не могла сказать от возмущения. А может, мозгов не хватало придумать внятный ответ. «Я матушке пожалуюсь! Она вмиг тебя выставит на улицу!» «Законную дочь наследницу графа Трезира?» насмешливо уточнила я. «В то время как в замке гостит его высочество Генрих со свитой и мой родной брат, ты ничего не попутала? Законы Фондарии», — потрясла громоздким фолиантом. «Они для жителей королевства едины. Никто не смеет обвинять человека высшего сословия без доказательств. Параграф 68, пункт 1. За вольное или невольное покушение на особу королевской крови полагается смертная казнь». О способе отнятия жизни благополучно умолчала. «Виновник собственной жизнью единожды расплачивается за преступление. К ответу привлекаются члены семьи виновного, которые обязаны доказать непричастность к преступным намерениям, либо подвергнуться аналогичному наказанию. Параграф 71, пункт 2. Так вот, я умерла и тем самым расплатилась за совершенную ошибку. Только потом герцог Орхин вернул меня к жизни на собственный страх и риск. А вот ты и твоя мамаша доказывайте теперь, что ничего не знали о готовящемся покушении. Ты! Ты! Ты понимаешь, что говоришь? Как только совести хватило вину на близких людей спихивать!» Бетти затрясло то ли от злости, то ли на нервной почве. Так сразу не определишь. «Отлично, понимаю. Поэтому и пришла, чтобы выставить тебя вон. Может, это ты проклятие на кисет наложила, пока я готовила комнаты и принимала гостей на балу?» «Ничего я не накладывала! Я в туалет отлучалась!» Истерично взвизгнула Элизабет. «Лорду Орхину расскажи об этом, и желательно в мельчайших подробностях. Куда отлучалась, по какой надобности, сколько времени отсутствовала и так далее». Я откровенно издевалась над девушкой. Она же меня жалеть не думала. «А-а-а, ненавижу!» Потеряв контроль, Элизабет бросилась ко мне и, вцепившись в волосы, поволокла к выходу. Не ожидала от сестренки подобной прыти, поэтому подпустила так близко. Бетти удалось стащить меня с кровати, после чего я уже извернулась и начала сопротивляться, осыпая девушку тумаками. Гадина мне клок волос выдрала, а это больно. Но я и двинула кулаком по печени в отместку. Бетти взвыла не своим голосом. «Караул! Помогите! Убивают!» Служанку на этом моменте как ветром сдуло. Она впитывала каждое слово нашей ссоры, не скрывая искреннего интереса. Можно не сомневаться, эта подхалимка расскажет, что было и чего не было. Сейчас еще тяжелая артиллерия в виде мачехи пожалует. Ничего, я и для нее найду пару ласковых слов. Однако на шум драки пожаловал сам герцог Орхин. Он влетел в покое, с шумом бухая дверью об стену, и замер. Даже глаза протер, убеждаясь, что происходящее не мираж. Представляю, какая картина ему открылась. Две разъяренные леди в неприглядном виде с остервенением дубасили друг друга, разрывая одежду. Я на мгновение отвлеклась и тут же получила ощутимый тычок под ребра. «Уй, сумасшедшая дрянь! Вот тебе, вот!» Замолотила руками и ногами, не оставляя сестре шансов. В этот момент Анри опомнился и кинулся нас разнимать. Причем не взбесившуюся Бетти подальше оттаскивать. Наоборот, меня поперек талии ухватил и вздернул над полом. Да так резко, что коленки выше головы подлетели, выставляя на обозрение ножки в полосатых чулках. Да что там? Моя искательница приключений в хлопковых панталонах оказалась как раз у него перед глазами. А мне весь обзор длинным подолом юбки закрыла. Шустрая сестрица воспользовалась шансом и, что есть сил, снова вцепилась в волосы. Но я и завизжала, да как взбрыкнула. Кажется, пяткой по открытой челюсти мага попала, отчего она громко клацнула, а Анри жалобно взвыл. «Леди Эмили, немедленно прекратите это безобразие!» «Я прекратите!» – задохнулась от возмущения. «Нет, это вы прекратите пялиться на мою задницу и баронессу сумасшедшую уймите. Она первая драться накинулась. Я защищалась». «Довольно». Меня резко перевернули и поставили на ноги. «Никто и не думал смотреть на вашу, аппетитную часть тела. Вы сами ею в лицо неженатым мужчинам тычете». «Что? Можно подумать, у нее глаза есть, чтобы понять, женаты вы или нет. Я так-то не сама кверху ногами перевернулась». Уставила руки в бока и сухим плевком сдула налипшие на лоб пряди волос. «Не нравится, не смотрел бы, а как порядочный мужчина отвернулся или сделал вид, что ничего не видел». «Леди Эмили», — прошипел герцог, — «перестаньте огрызаться и спорить. Сразу видно, никто не занимался вашим воспитанием. Не представляете, как руки чешутся вас отшлепать как следует». «Так, может, вы их помыть забыли? Больше нигде не чешется?» — поинтересовалась участливо. «Говорят, в походе воины месяцами не моются, но от вас вроде бы не воняет. Магия?» «Ангррр!» Глаза Анри заволокло тьмой. «Еще слово, и я приведу приговор в исполнение, не дожидаясь, пока вы соберете доказательства». «Минуточку!» Я подняла указательный палец наверх, призывая к вниманию. «Что касается приговора и ваших угроз, то потрудитесь почитать законы Фандарии. Я вот полдня на это потратила, и скажу вам, что с пользой провела время. Да будет вам известно, что...» Как на духу перечислила параграфы и пункты закона, касающиеся покушения, казней и прочих милых вещей, которыми грозился темный герцог. Уже на втором пункте о родственничках у лорда задергался левый глаз. А когда дошла до закона, обязующего темных магов нести ответственность за воскрешенных, Анри весь окутался тьмой, а глаза превратились в черные провалы. «Лорд Орхин!» — бесстрашно выдала я. «Немедленно прекратите это безобразие! Сразу видно, никто не занимался вашим воспитанием!»